«Так-так», — заинтересовавшись, начал было по-русски Арчеладзе и перешел на английский. «Где ты меня видел?» «Кто показывал фоторобот?» «Мой шеф. Мой новый шеф». «Минуту, парень. А ты кто?» Полковник дотянулся рукой до погончика на плече и сгреб липкую грязь. «О, да ты целый подполковник. Я командовал экспедиционным батальоном морских пехотинцев», — без всякой утайки сообщил он, — «в составе миротворческих сил». «Какая встреча!» — куражась воскликнул Арчеладзе. «Это твой батальон охраняет зону 2019?» Подполковник вскинул брови и потянул длинную паузу, верно вспомнив, с кем сидит и говорит на дороге. «Да, это ты охраняешь. Теперь все ясно. Только непонятно, что же ты прыгаешь с камней? Командир батальона, охрана сверхсекретного объекта, и прыгает». «Я опаздывал на самолет». «Он прыгнул и все равно опоздал, потому что машина подорвалась на мине. Я с трудом выполз из кабины. Небольшая контузия». «Нет, парень, ты действительно болен», — заключил Арчеладзе. «Я представлял себе американскую морскую пехоту эдакими крутыми парнями, а ты какой-то как в штаны навалил. Нет, дерешься ты хорошо. Но послушаешь твои речи...» «До Боснии я был крутым парнем», — с тоской признался он. «А здесь происходят необъяснимые события». «Это правда», — серьезно согласился полковник. «Необъяснимых событий здесь достаточно, чтобы крыша поехала. Например, берут вполне нормального человека, натягивают на голову обруч, натирают каким-то раствором, и человек быстро звереет, обрастает шерстью. Не встречал такого?» «Нет, такого не встречал. Но на моих глазах человек сошел с ума. Мой капрал, он увидел ангела над собой. А потом внезапно потерпели катастрофу два вертолета. Оба пилота бросили управление и стали читать молитву». «А у меня катастрофа хуже», — проговорил Арчеладзе. «Боготворил женщину. Она оказалась... ну, в общем, такая тварь». «Это не катастрофа». «Да, разумеется, в твоем возрасте не катастрофа. А в моем...» Он не слушал, толковал свое. «В этой горе что-то есть, потому что на ней жил Христос. Сначала в шалаше, потом в маленьком домике. Почему с этой горы Господь слышит молитвы? И кто умеет молиться, может обратиться к Богу напрямую без священника». «Да, брат, плохи твои дела», — по-русски сказал полковник. «Что? Ты знаешь, да? Ты знаешь, в чем состоит тайна горы?» «Нет, не знаю». «Но ты должен знать, ты же русский, славянин». «Ну, это вовсе не обязательно». «Скажи мне...» Подполковник забылся и стер грязной рукой кровь с головы. «Я убедился. Русские владеют способностью коллективного мышления. В определенных ситуациях у них срабатывает генная память, и они вспоминают то, чего не могли знать, что не приобретали в учебных тренировках. А Густав Кальт сказал: вы не рабы Божьи, а внуки, родственники, и потому вам много позволяется». «Не знаю я Густава Кальта, но, по-моему, он загнул», — усмехнулся Арчеладзе. «Я, например, не чувствую себя ни рабом, ни внуком. Зато я другое знаю». «Что ты знаешь?» «А то, что эта война на Балканах развязана с единственной целью — ввести сюда войска ООН, то есть ваши, американские, и захватить гору Сатву, оккупировать землю сияющей власти, потому что кто ею владеет, может претендовать на владение всем миром. Это политика, она мне не интересна». «Ну да, политика тебе не интересна, но в Боснию ты пришел». «Получил приказ? Я офицер?» Он вдруг спохватился, придвинулся ближе. ответь мне, а кто ты? Ты еще не сказала себе ни слова.